Глава 7. Даже с каким-то нетерпением я ждала встречи с Олесей. Не понимаю, почему. Вечером муж захотел секса. Вновь у нас произошло это скучное «всунул, высунул, пошел». Я лежала и думала о семерых крепких чернокожих мужчинах, вместо того, чтобы наслаждаться процессом. В конце концов секс закончился. Муж обнял меня и безмятежно заснул. А я лежала, смотрела в потолок и думала о чернокожих парнях, которые владеют мной столько раз, сколько захотят, и так, как им вздумается. Незаметно я уснула. Следующий день обещал интересное событие, и я с непонятным даже для себя нетерпением его ожидала. Утро началось как обычно. По дороге на работу я слушала в авто аудиокнигу. Сразу по приезду меня ожидали плохие новости. Налоговая прислала уведомление о скором визите. Вот их еще только не хватало, честное слово. Я игриво подумала, что неплохо бы было, если бы с налоговой пришли 7 крепких чернокожих парней. Тогда бы я могла совместить приятное с полезным. Правда, если бы с налоговой действительно пришли 7 чернокожих мужчин, то я бы точно впала в ступор. Максим привел свою протеже в 11:30. Я ожидал увидеть зачуханную провинциалку, но передо мной предстала... На несколько мгновений я потеряла дар речи и сразу поняла. Олеся — именно та, кого я искала. Она мне напомнила меня 15 лет назад. Даже заметное сходство имелось, будто Олеся — моя младшая сестра. «Вот, привел!» — Максим топтался у двери и чувствовал явную неловкость. Или страх. Как ни крути, а решалась его судьба. «Здравствуйте!» — прошла в кабинет Олеся. На несколько мгновений я, что называется, зависла. «Здравствуйте!» — наконец ответила я. «Присаживайтесь!» — кивнула соискательница на кресло. «Максим, возвращайся к делам!» — отослала подчиненного. Когда двери закрылись, а Олеся присела, я еще несколько мгновений рассматривала ее. Где-то в глубине души уже знала. Она именно та девушка, которую я искала. Именно она сделает так, что муж будет искать для меня чернокожих парней, которые меня трахнут. Начала я с того, с чего в столице собеседования и начинают. С вопроса, откуда Олеся? «Из Костромы», — сказала она. «Думаю, спрашивать, сколько ты в Москве, смысла нет?» — попыталась предугадать я. «Часа 2», — усмехнулась девушка. «Может, чуть меньше». «Ясно», — кивнула я. Все мои подозрения подтвердились. Максим действительно решил пристроить на теплое место кого-то своего. И эта девушка, черт возьми, по всем внешним данным, действительно подходила. Мы поговорили еще немного. Я, естественно, поинтересовалась ее опытом работы, семейным положением, планами на будущее. Олеся подходила мне на 100%. Надо отдать Максиму должное. Он нашел именно того человека, которого я искала. Олеся работала в продажах, знала техники. Детей, семьи и даже молодого человека не имела, что тоже стало огромным плюсом. Да еще и внешность. Мой муж попросту не мог не клюнуть. «Вы подходите, Олеся», — заключила я. «Завтра выйти на работу сможете?» «Смогу», — кивнула новая сотрудница, которая предстояла сыграть решающую роль в моей судьбе.